понедельник в 4 часа приехал мастер из телефонной компании. Не успел он приступить к работе, как зазвонил телефон. Хиллари боялась, что это все тот же аноним, и не хотела брать трубку. Но мастер выжидающе смотрел на нее, и после пятого сигнала она ответила. «Алло? Хиллари Томас?» «Да». «Это Майкл Саватино. Помните ресторан Саватино?» «Не нужно напоминать. Я никогда не забуду ни вас, ни ваш чудесный ресторан. Это был незабываемый ужин». «Спасибо, мы стараемся. Послушайте, мисс Томас, зовите меня Хиллари». «Хиллари, Тони вам сегодня не звонил?» Только сейчас она уловила напряженность в голосе Майкла и поняла, случилось что-то ужасное. Хиллари затаила дыхание. «Хиллари, вы слушаете?» «В последний раз мы разговаривали вчера вечером. А что?» «Мне не хочется вас пугать, но случилась беда». «О, боже!» «Тони не ранен». «Вы уверены?» «Всего лишь несколько царапин». «Он в больнице?» «Нет, с ним действительно все в порядке». Ей чуточку полегчало. «Тогда в чем дело?» Майкл в двух словах объяснил, что произошло. Убитым мог оказаться Тони. Хиллари чуть не стало плохо. «Тони принял это очень близко к сердцу», — продолжал Майкл. «Когда они с Фрэнком начинали работать вместе, они никак не могли приспособиться один к другому. Но в последнее время все наладилось. Они лучше узнали друг друга, стали настоящими друзьями». «Где сейчас Тони?» «У себя дома. Стрельба случилась в 11:30. С 2 часов Тони сидит у себя в квартире. Я только что оттуда. Хотел остаться, однако Тони настоял, что мне пора возвращаться в ресторан. Я предложил ему поехать со мной, но он не захотел. Нужно, чтобы рядом с ним сейчас был кто-нибудь близкий». «Я еду», — решительно сказала она. «Я надеялся услышать это от вас». Хиллари забежала в ванную освежиться и быстро переоделась. Пришлось подождать 15 минут, пока мастер заканчивал с телефонами. Никогда еще 15 минут не тянулись для нее так долго. В машине ей вспомнились ее ощущения, когда она заподозрила, что несчастье случилось с Тони. Ее всю заполнило чувство непоправимой утраты. Вчера ночью, перед тем, как заснуть, она спорила сама с собой, любит ли она Тони. Может ли вообще кого-нибудь любить после физических и нравственных мук, перенесенных в детстве. И после того, как узнала о чудовищной двойственности человеческой натуры. И как можно любить человека, которого знаешь всего несколько дней? Спор остался неоконченным, но сейчас ей стало ясно. Она боялась потерять Тони как никогда и никого на свете. Тони жил на 2-м этаже 2-этажного здания. На балконе печально позвякивали стеклянные колокольчики. При виде Хиллари он ничуть не удивился. «Это Майкл позвонил вам?» «Да». «Почему вы не сделали этого сами?» «Наверное, он сказал, что я безнадежная развалина. Как видите, он сильно преувеличил». «Он беспокоился о вас?» «Я справлюсь», — выдавил из себя Тони. Как он ни пытался скрывать свои чувства, Хиллари заметила его затравленный взгляд. Ей безумно хотелось обнять и утешить его, но она и в обычных-то ситуациях не особенно ловко чувствовала себя с людьми, а теперь и подавно. Кроме того, Тони явно не хотел, чтобы его утешали. «Я справлюсь», — повторил он. «Я все-таки могу войти?» «Конечно. Извините». Тони занимал небольшую холостяцкую квартиру с одной спальней. Зато здесь была просторная, хорошо проветренная гостиная окнами на север. «Окна с северной стороны очень удачны для художника», — заметила Хиллари. «Поэтому я и выбрал эту квартиру». Гостиная больше походила на студию. На стенах висело около 12 картин. Остальные стояли на полу. Их было не меньше 60 или 70. На 2 мольбертах ждали еще незаконченные работы. «Я собирался напиться до потери сознания», — признался Тони. «И как раз приступил, когда вы позвонили. Хотите составить мне компанию?» «Что вы пьете? «Бурбон». «Мне то же самое». Пока Тони на кухне готовил напитки, Хиллари рассмотрела картины. Некоторые из них были написаны в ультрареалистической манере. Все детали до того скрупулезно выписаны, что картины напоминали фотографии. Другие были исполнены в духе сюрреализма и приводили на память выдающихся мастеров — Дали, Эрнста, Миро. Однако все-таки отличались от их полотен. Чувствовалась творческая индивидуальность Тони, его неповторимое художественное видение. Он принес два стакана бурбона. Хиллари сказала: «Твои работы будет воображение». «Правда?» «Майкл совершенно прав. Ты запросто сможешь продать их. Мечтать не вредно. Если бы ты дал себе шанс. Как я уже сказал, ты очень добра, но ты не специалист». Тони все еще не пришел в себя. Его голос звучал монотонно и почему-то привел на память сухое дерево. Из него как будто ушла жизнь. Хиллари решила подколоть его, чтобы немного встряхнуть. «Ты считаешь, что ты такой умный, а на самом деле просто глупый упрямец. Ты просто слепец, когда речь идет о твоем творчестве». «Я всего лишь любитель». «Иногда ты становишься невыносим. Мне не хочется говорить о живописи». Тони включил стерео. Бетховен в исполнении Арманди. Он сел на диван. Хиллари тоже. «А о чем хочется?» «О фильмах». «Честно?» «Или о книгах». «Ты уверен?» «Или о театре». «На самом деле ты хочешь рассказать мне, что случилось?» «Нет, это меньше всего». «Тони, тебе необходимо выговориться. Как не тяжело». «Мне необходимо забыть об этом. Выбросить из головы». «Не изображай из себя черепаху. Неужели ты думаешь, что сможешь втянуть голову под панцирь и спрятаться от всего света?» «Вот именно. На прошлой неделе у меня было точно такое же настроение. Но ты сказал, что человек в горе не должен замыкаться в себе». «Я ошибался». «Нет, ты был прав!» Тони закрыл глаза. «Может быть, мне уйти?» — спросила Хиллари. «Тогда скажи, я не обижусь». «Останься, пожалуйста». «Хорошо. Так о чем мы будем говорить?» «О Бетховене и о Бурбоне». «Ладно». Они молча сидели рядышком на диване, откинув головы назад, с закрытыми глазами, слушая музыку и потягивая напиток. Солнце окрасило комнату сначала в янтарный, а затем в тускло-оранжевый цвет. Потом стемнело. В понедельник, ближе к вечеру, Аврил Таннертон обнаружил, что в вечном покое кто-то побывал. Он сделал это открытие после того, как спустился в подвал, где оборудовал себе мастерскую. Стекло одного из окон было оклеено клейкой лентой, а затем выбито, чтобы налетчик мог добраться до задвижки. Очевидно, это произошло в то время, когда Таннертон был у Хелен Вертильон в Санта-Розе. И, похоже, грабитель знал, что дом не охраняется. Грабитель? Ни на первом, ни на втором этажах ничего не пропало. Даже коллекция старинных монет, даже дорогостоящие ружья. Здесь, в мастерской, справа от разбитого окна, хранились инструменты стоимостью в пару тысяч долларов. Таннертон взглянул в ту сторону и убедился, что они на месте. Ничего не украдено. Не совершено ни одного акта вандализма. Что же это за грабитель и что ему нужно было в этом доме? Он посмотрел по сторонам и вдруг обнаружил, что кое-чего действительно не хватает. Исчезли три 50-фунтовых мешка с цементом, оставшиеся после ремонта крыльца. Почему вор не тронул дорогое оружие, ценные монеты и все прочее, что представляло ценность, а позарился на три мешка цемента? Таннертон почесал в затылке. «Уму непостижимо».